Глава 11. Взяв топор в руку, осмотрел его, прикинул баланс и понял, что в принципе я угадал с пропорциями и размерами. Практически точная копия моего оружия. Хотя на самом деле сложно было ошибиться, потому что у каждого товара в карточке была качественная голограмма, позволяющая смотреть предмет со всех сторон. И пока я выбирал из тысячи топоров, не раз находил похожие, но они все были чуть не такими. Но мне повезло. Нашел именно то, что надо. А теперь фокус. Подойдя к окну, встал спиной к комнате так, что если какие-то камеры где-то все же есть, то у них была минимальная видимость, и было непонятно, что я делаю. Сжав рукоять топора в руке, на всякий случай запустил сканирование, чтобы сохранить его в своей базе. А затем, прикрыв его телом, активировал дезинтеграцию, приготовившись действовать. В момент, когда он начал рассыпаться мелкодисперсной пылью, тут же призвал топор, и он оказался в моей руке, точно в такой же позиции, как и исчезнувшее миллисекунды ранее оружие. Ну все, теперь я вооружен и опасен. Конечно, все это можно было бы сделать в любой момент, не заморачиваясь такими сложностями. Но я не оставлял надежды на то, что получится легализоваться в этом мире. Вывел информацию о текущих характеристиках и удовлетворенно улыбнулся. Теперь, если бы я снова вышел на арену, то у орка не было бы даже шанса, по крайней мере, конкретно в том же бою. Сила 60, плюс 93,34, равно 153,34. Ловкость 60, плюс 93,34, равно 153,34. Телосложение 60, плюс 22,36. Равно 82,36. Интеллект 60, плюс 22,36. Равно 82,36. Мудрость 60, плюс 22,36. Равно 82,36. Свободные очки характеристик 54. И целых 54 очка свободных единиц характеристик, которые надо распределить в ловкость и силу. Просто если уж орк на голой физике был способен противостоять мне, то что он сможет сделать в каком-нибудь экзоскелете, который есть у развитых рас? Понятно, что я не собираюсь сражаться конкретно с ним, но если хочу выступать на арене, заодно прокачиваясь при этом и легализуясь в большом мире, то мне понадобится больше сил, чем есть сейчас, особенно учитывая недоступность Земли. Тем более, как он сказал, он лишь один из лучших бойцов, а значит, встречаются как минимум такие же сильные разумные, в том числе и те, кто сильнее, умнее, быстрее, хоть те же эльфы, про которых он упомянул ранее. Вспомнил эльфийку, который по заданию системы принес коммуникатор, и стало интересно, как складываются у нее дела. По-хорошему, надо было еще добавить ее идентификатор, и тогда в любой момент можно было бы позвонить, поинтересоваться, зачем вообще это было. Некое расширение присутствия на другие инопланетные расы? Создание агентов влияния? Мысли плавно переключились на другое, и промелькнула идея о том, что было бы неплохо узнать, как там поживают все мои знакомые, и что поделывают ящеры после того, как мы нанесли им сокрушительный удар. Но на данный момент я все равно не мог выяснить эту информацию, поэтому просто решил придерживаться плана. Стать богатым, известным, и нанять наемников, которые помогут в решении проблем с ящерами. На крайний случай, если не получится и связь не установится, то купить или угнать космический корабль и долететь своим ходом. Правда, тут была проблема в том, что из-за отсутствия связи не работал навигатор, до этого всегда показывающий маршрут до дома. Но даже это решаемая проблема. Я в свое время тщательно изучал звездную карту, и рисунок расположения ближайших звезд прекрасно помню. Тем более коммуникатор продолжал работать в пассивном режиме, и хоть и не хотел строить маршрут к дому, но Солнечную систему и ближайшие звезды отображал. Найти закономерности — это лишь вопрос времени и ресурсов. На крайний случай можно будет поискать зацепки через новый мир с кристаллическими жителями, одного из которых я тут видел при появлении. Разобравшись с первоочередным делом, подошел к куче вещей, валяющейся на полу. Поднял одну, назначение которой было четко описано в карточке товара, и активировал переключатель. Из сопла появилось небольшое, стабильно горящее пламя, и я хмыкнул. Самая обычная зажигалка, только инопланетная и работающая на непонятном пока принципе. Отложил ее в сторону и взял в руки небольшой ребристый куб. Он после включения показал объемную цветную голограмму незнакомой местности. Получается, это что-то наподобие фоторамки, только объемной. Нашел меню управления и растянул ее на максимум, сразу оказавшись на берегу озера с красивыми и необычными по виду деревьями. Этот куб даже генерировал объемный звук, распространяющийся на всю комнату, и у меня сразу возникла идея. Выкрутил его на максимальную громкость, схватил еще несколько таких же голопроекторов, только других моделей, заказанных ради изучения функционала голограмм, и включил их, отчего помещение заполонило безумная мешанина цветов. На мозги неприятно задавило акустической какофонией, и я отрастил шлем в костюме, отрезав лишние звуки. Сразу стало в десятки раз легче. Пользуясь тем, что в такой обстановке вряд ли будут работать средства наблюдения, активировал режим конструктора в коммуникаторе, и вокруг меня раскинулась область контроля, в которой я мог отследить все, что угодно. К моему удивлению, никаких скрытых камер и жучков, за исключением одной стационарной, находящейся за дверью и контролирующей общий коридор. Судя по сигнатурам, выдаваемым коммуникатором, ее принцип действия был весьма похож на земной принцип, позволяя обнаруживать их в любом месте. Так что я, убедившись, что за мной никто не следит, загрузил все заказанное в инвентарь, освобождая комнату от хлама. Снова частично деактивировал костюм, открывая лицо, и вернулся к кровати, начав действовать уже более уверенно. В первую очередь меня интересовало, как инопланетные вещи будут отображаться в инвентаре. Вот только ждало разочарование. Оно было полностью идентично тому, что писалось в карточке товара. Не скажу, что я не ожидал этого. Уже не в первый раз замечаю, что система, по большей части, берет название и информацию из моей же головы. Как это было, к примеру, с названием монстров. Да и зачем изобретать что-то новое, если уже есть готовое описание? Другое дело, если бы в карточке товара оно было ложным, а в инвентаре — истинным. Тогда можно было бы использовать это для выявления подделок. Кстати, если бы у меня были проблемы с деньгами, можно было бы работать оценщиком. Загружаешь фальшивые бриллианты в инвентарь, и сразу видно, стекло это или драгоценный камень. Непонятно только, почему по такому принципу не работали скупщики золота, когда я ходил по всей Москве и искал, кому бы его продать. Либо тогда еще действовала инерция мышления, либо у них был недостаточно прокачанный инвентарь. Насколько я помню, на первых уровнях там практически не было никакой информации, и необходимо вложиться в него для появления такого функционала. Кстати, раз такое дело, и за мной никто не следит, то самое время заняться конструированием нового навыка, способного спасти меня из проблемной ситуации. Несмотря на неудобство использования, мне очень импонировал навык заморозки, позволивший несколько раз буквально перевернуть ход сражения. Тем более это уникальная возможность по воздействию на одну из основных сил Вселенной. Как я помню, коммуникатор в режиме конструктора позволял произвести охлаждение области пространства практически до абсолютного нуля. Мне сложно представить, что кроме сил гравитации способна противодействовать такому. По сути, это остановка движения молекул, миниатюрная смерть пространства, рано или поздно ждущая все сущее. Пугающая способность, вдобавок очень затратная по энергопотреблению, но чертовски притягательная. Кто знает, каких я встречу противников, и какие против них понадобятся силы. В первой версии навыка все было довольно просто. Происходило извлечение термодинамической энергии из молекулярной структуры в определенной области, заданной мной в первом самостоятельном портале. Но вот использовать его было неудобно. Долгое время формирования, целых 10 секунд, делало малопригодным в моменте, когда нужно было действовать прямо здесь и сейчас. Но вот сам навык был чудо как хорош. Правда, у меня уже возникли неплохие идеи по доработке. Если делать все мгновенно, а не постепенно, как раньше, то резкое снижение температуры в области приведет к моментальному охлаждению всех объектов, включая воздух, воду и живую материю. Люди или любые другие существа на биологической основе в зоне мгновенно замерзнут. Живые ткани получат повреждения из образования кристаллов льда, что сразу парализует любое существо, практически мгновенно убивая при этом. Насколько я знаю, заморозку и разморозку могут пережить довольно малое количество организмов, живущих на Земле. Точно слышал только про лягушек и сибирских углозубов, способных восстановиться даже после охлаждения до минус 55 градусов. Но кто же позволит этому произойти в бою? Для других форм жизни, которых я уже встречал тут, наподобие кремниево-органических или существующих на металлической основе, заморозка тоже не принесет ничего хорошего. Как минимум, они станут хрупкими, что позволит легче разрушать их. Вдобавок, любая влага в воздухе превратится в лед, создавая белый туман, затрудняющий видимость. Одного этого бы хватило на то, чтобы превратить навык в нечто ультимативное. Но у того, что я задумал сделать, были еще побочные физические эффекты, добавляющие разрушительности. При снижении температуры резко уменьшится давление внутри зоны, так как воздух сжимается при охлаждении. Это создаст эффект локального вакуума. Любые биологические организмы, каким-то чудом сумевшие избежать заморозки, будут дезориентированы. Падающее давление приведет к сильному всасыванию окружающего воздуха обратно в зону, создавая при этом мощный воздушный импульс, который повалит врагов с ног, а легкие объекты будут втянуты в центр. В общем, сплошные плюсы. Эффект будет тем сильнее, чем сильнее промораживать область. Если делать ее так же, как я делал раньше, то он будет минимален. Тем не менее, все еще надежно выводя большую часть встречающихся мне ранее врагов из строя. Но если увеличить мощность, то это можно приравнять к взрыву вакуумной бомбы. И тут уже надо подумать над тем, как применять навык, чтобы не пострадать самому. От резкого перепада температуры меня в теории защитит костюм. Но уже не раз бывало такое, что он был пробит. Я несколько дней обходился без брони, пока он восстанавливался. Частично это можно нивелировать направленным воздействием. Уж небольшое похолодание я как-нибудь вытерплю, особенно учитывая выросшую выносливость, позволяющую зимой гулять в футболке и шортах. Но вот серьезные заварушки редко что идет по правилам, и тут как бы не навредить самому себе. В конструкторе навыков попробовал задать температурный режим, выставляя разные градации, от 0 градусов по Цельсию до абсолютного нуля. Но что-то пошло не так. Интерфейс потребовал сначала задать охлаждаемую область, чтобы провести расчет необходимого количества энергии. А вот тут возникла проблема. Как бы так сделать, чтобы вышло удобно и функционально? Попробовал задать конкретную цель с небольшим запасом вокруг. Но тут же отбросил идею в сторону. Навык чаще требовался как массовый, игнорирующий возможные сопротивления цели, такие как всякие щиты, барьеры и прочее, что не раз встречалось в порталах. Хотя, с другой стороны, кто мешает задать мне точки в пространстве, на основе которых уже и выстроится геометрическая фигура? Причем без разницы какая. Визуально укажу 8 разносторонне разнесенных точек, получится куб, в котором все проморозится к чертям. Укажу одну точку и задам радиус, получится сфера. Разогнанный интеллект позволяет производить такие расчеты, в том числе визуализировать их в доли секунды. Причем в этом хорошо поможет интегрировавшийся голосовой помощник. В конце концов, сколько можно создавать костыльные и намертво зафиксированные навыки? У других пользователей они растут при прокачке, меняются, позволяют творить разные вещи, а затем и вовсе начинают поддаваться мысленному управлению, а у меня как сделал, так и остается. Воодушевленный этой мыслью, начал задавать параметры в конструкторе. Управление, завязанное, интегрированное на ритма, создание опорных точек, несколько шкал, задающих температурный режим, расстояние формирования и скорость создания. Получилось немного громоздко, но теперь я действительно мог создать любую геометрическую конфигурацию, хоть в виде тороида, хоть сфероида, да хоть в виде бутылки Клейна. На секунду задумался, почему я вообще ограничиваю себя минусовым температурным режимом, если термокинез позволяет манипулировать им в обе стороны. Вместо извлечения термодинамической энергии, ее же можно и увеличивать, тем самым нагревая область пространства. Так что смело поменял температурную шкалу на цифровой эквивалент с указанием необходимого значения, с возможностью создания предустановок и использования их в бою как шаблонов. В итоге получилось так, что я теперь в теории смогу задавать область, в который по желании и при наличии энергии смогу выставлять любую температуру. От очень низкой, при которой любой, даже самый твердый материал будет крошиться как пенопласт, до очень высокой, способной расплавить что угодно. Вопрос только в количестве затрачиваемой энергии. Сложносоставной навык. Требуется 10 свободных ячеек термокинеза. Да чтоб тебя! Невольно вырвалось у меня при получении сообщений от Ритма. Провел такую работу, причем без использования интернета в качестве костыля, которым до этого пользовался постоянно, и такой облом. Я полез проверять, и действительно. На 10-м уровне навыка было доступно всего 11 ячеек, 4 из которых уже были заняты. Копирование, дезинтеграция, лазер и навык молнии. Ни один из которых нельзя было больше убирать. Так, мне срочно нужен опыт. Нужны свободные очки навыков. В голове мелькнула шальная идея. Я поймал себя на мысли, что давно, еще в первые дни после Нового года, пробовал в простом портале открыть еще один портал с помощью кинжала. Но тогда это не сработало. Однако сейчас немного другая ситуация. Во-первых, нет связи с центральным сервером, и мой коммуникатор, по сути, работает как автономное устройство. А во-вторых, я сейчас не в классическом портале, а на чужой планете, существующей в реальности. Правда, возникла дилемма в том, что нужно дождаться орка и решить, что делать дальше. А то сейчас, действительно, портал внезапно откроется, я пойду у него защищать локацию, а потом вернусь, и окажется, что он уже заходил, не нашел меня, и все. Наши пути разойдутся, и как искать его в городе с многомиллиардным населением, непонятно. То, что мы встретились в самом начале, и так не назвать ничем иначе, как чудо. Жаль, что мы не договорились о каналах связи, и он не объяснил мне, как, собственно, между собой связываются инопланетяне. Сначала эти выступления на арене, где было что обсудить помимо этого, а потом жуткая пьянка, по итогам которой я остался один. Ведь не может быть так, что разумные тут не коммуницируют между собой. У них же точно должно быть нечто вроде смартфонов. Может, в их качестве выступают банковские коммуникаторы? Решив не откладывать мысль на потом, зарылся в его меню и действительно обнаружил там такую функцию, причем, как оказалось, у меня висел запрос на добавление в контакты. Должен сказать, тут все действительно сделано на высоком уровне и выглядит довольно интуитивно. Видимо, рассчитано на большое количество разумных самых разных видов, для которых все и приведено к единому стандарту. Ткнул на запрос, и передо мной развернулась голограмма орка. «Макс!» — поздоровался он. «Это Урзул Рак. Раз ты видишь эту запись, значит, разобрался с банковским идентификатором. В общем, у меня есть дела, которые необходимо срочно завершить. Поэтому я буду у тебя через несколько дней. Насчет номера не переживай. Все оплачено на неделю. Так что даже если я задержусь, то у тебя будет время освоиться. Питание тоже включено. Общая столовая находится на первом этаже. Как туда добраться, разберешься. Все, увидимся позже». Вот же черт. А я-то думал, где взять еду? Вырвалось у меня после его слов. Печатал ее себе втихую, укрываясь от потенциальных камер. А можно было сходить и нормально поесть местной еды, заодно познакомившись с местным бытом поближе. Запись закончилась, и я задумался. Раз уж он говорил о целой неделе, то в ближайшее время вряд ли вернется, и день у меня точно есть. Может, попробовать по-быстрому пройти портал? Я вывел краткие сведения о статусе и посмотрел на цифры. Уровень 81. Опыт 71,51% из 100%. Как раз надо меньше 30%. Заодно за прохождение и убийство босса получу дополнительные очки навыков. И даже если и задержусь, то контакт орка есть. Всегда можно будет с ним связаться, сказав, что тоже были дела, поэтому на время отлучился. В общем, решено. Пробую. И если получится, то отлично. Нечего сидеть просто так, надо действовать. Я выдохнул, материализовал в руке кинжал и, зажав кнопку активации, резанул воздух перед собой. С треском рвущейся простыни материя пространства разошлась в стороны и сформировался вполне привычный портал, такой знакомый по десяткам прохождений. Логово диких гоблинов. 80-й уровень. Отлично. Как раз то, что необходимо. Раз дикие, значит, неразумные. Раз логово, а не город, значит, искусственно созданные монстры. И вопрос о жалости или коммуникации с ними не стоит. Сейчас быстро зайти, зачистить и выйти. Дело-то на 20 минут максимум. В конце концов, что неразумные создания смогут мне противопоставить, особенно учитывая мои способности. Я уже начал делать шаг, планируя зайти в локацию, когда раздался знакомый голос орка. «Стой! Это эльфийский портал! Что эти ублюдки здесь забыли?» А затем он схватил меня левой рукой за плечо, дернул назад, в попытке не дать зайти в белое полотнище, и прыгнул вперед, занеся над головой топор. «Упс!» Только и вырвалось у меня от осознания произошедшего. Урзулрак шагнул в портал, держась за мое плечо. Коммуникатор посчитал, что это я пытаюсь взять его с собой, и пропустил зеленокожего. «И что теперь делать?» Задал я вопрос в пустоту, на который, естественно, никто не ответил.